«Да ладно тебе издеваться, Яр», — с сожалением проговорила Лия. «Ей сейчас даже тяжелее, чем нам. У нее в крови всякой погони еще много после пробуждения. Плюс я в своей палатке одна сплю. Может, ко мне подселиться. А завтра уже все установим. Да и время позднее. Пора спать ложиться всем, только кто дежурить будет. Мы втроем готовы взять эту честь на себя», — постаралась максимально мило проговорить Юмика, но из ее уст это звучало отчасти угрожающе, отчасти убийственно. «По 3 часа спокойно отстоим, но следующая ночь будет целиком за вами». «Согласна», — тут же отозвалась Анна, после чего устремилась в лагерь, откуда раздался крик. «А где твоя палатка, Лия?» «Самая дальняя от входа», — также криком ответила девушка, посмотрев на возмущенного Ярева. «Что? Мне лень туда идти и показывать. Вот прямо сейчас я поймала дзин, стою и наслаждаюсь стоянием и, кажется, прям так сейчас усну. Идите отдыхайте, герои», а это уже громко говорил с вышки Джон. «Вы сегодня явно сделали больше того, что могли. Мы хоть и рассчитывали на ваше возвращение, но готовились к тому, что вы придете завтра во второй половине дня. Даже уже успели, на самом деле, дежурство распределить, пока дом строили. Кстати», — перевел взгляд с вышки на инженера 11-й, — «много получилось сделать, завтра все уже будет готово, командир», — положил ладонь на грудь азиат. «Тут можешь не переживать. Плюс осмелюсь доложить о принятом мною решении и причинах его принятия». «Давай с причин, а потом о решении», — махнул рукой Ерев, давая понять Лие, чтобы она шла в лагерь отдыхать, что девушка тут же и сделала с широченной улыбкой. «Сегодня во время проведения подготовительных работ было обнаружено, что вода в ближайшем с восточной стороны озера начала стремительно убывать», — довольно быстро начал говорит инженер. «Причина, исходя из рассказов вашей группы и Юмика, оказалась понятна. Все источники воды для озера пропали, из-за чего мы могли лишиться стратегического ресурса. После этого мною было принято решение, что необходимо подорвать дамбу, которая и перекрыла эту речную протоку. Для этой цели, как наиболее подходящий кандидат, была выбрана Юмика. Она, примерно спустя 2 часа после отправки вашей группы, направилась в сторону дамбы. Спустя примерно час произошел взрыв, а после возвращения девушки в лагерь вода в озере постепенно начала прибывать. Но, по оценке моей жены, оно полностью восстановится минимум за неделю. Также вместе с Юмика к нам присоединилась странная зеленая птичка, которая теперь старается постоянно находиться возле нее. «А где она сейчас?» — нахмурился 11-й. «На заборе», — махнула в сторону птицы девушка. «Постоянно где-то рядом, а я ее словно чувствую. Все страннее и страннее», — хмыкнул Яр. «Ладно, сделали и сделали. Значит, нам будет проще завтра. Спасибо большое за проделанную работу. А по поводу птицы, Юми, можно же так обращаться?» «Да, командир», — кивнула девушка. «Спасибо», — вымученно улыбнулся Ярев, ибо у него практически не оставалось даже на это сил. «Юми, завтра прошу подробнее рассказать, что именно ты чувствуешь, ну а я за завтраком с Лией подробнее расскажу о том, через что нам пришлось пройти». «Хорошо», — кивнула азиатка. «Вот и славно», — вздохнул облегченно командир. «Ну а я спать». 5-е сутки прошли. «Мы живы, согласно модели Разуэлла, наши шансы выжить на этой планете теперь будут увеличиваться все. Отбой». Глава 20. Сутки 6. Впервые за все время пребывания на планете в ночи прошел дождик. Легкий, лишь едва намочил листву на деревьях и практически не достал до почвы под ними. Но вот на лесной поляне оказалось сыровато. Тут не было естественной защиты, только крыши палаток и снимаемый навес над вышкой. Рен предусмотрел, что противник может быть и ровно над точкой обороны, из-за чего возможность стрелять по нему была предусмотрена им практически изначально. Нужные изменения он внес на досуге. Но сама по себе ночь была спокойной. Даже надоедливой мошкары не летела из-за стихийного возмущения. Так что троица, которая вызвалась охранять сон путешественников, провела эту ночь практически в полудреме. Только Юмика временами всматривалась в пустоту ночи, ища взглядом новых друзей, но так и не находила. Спрятались от влаги, где-то спали. Утро же для шестерки началось как обычно. Точнее, для пятерки как обычно, а для Анны все было в новинку. Сначала зарядка, несколько десятков кругов вокруг палаточного лагеря и уже внушительно выглядящего дома. После этого решили добавить силовые упражнения для тех, у кого не было физических модернизаций. Это помогало поддерживать организм в тонусе и на том уровне, к который обеспечивал выполнение задач на планете. Первопроходцы должны быть сильными и выносливыми, невзирая на всю мощь их умов. Саму программу тренировок скормили Элеоноре, которая начала думать, как ее правильно оптимизировать под нужды каждого. Быстрого результата она не обещала, но в любом случае база данных у нее была, могла подобрать все так, чтобы люди подходили к физическому развитию с более качественной стороны. После зарядки все направились, кроме двоих, Рина и Юмика, в сторону озера. Представители клана Йеллоу остались на страже лагеря, так как дикие животные начали привыкать к соседям, могли и попытаться вторгнуться в пустующий лагерь, наведя за несколько десятков минут там свои порядки. Воды уже было достаточно, чтобы была возможность ополоснуться. Сначала это сделали девушки, мужчины пропустили их вперед, стараясь не обращать внимания на резвящихся в воде дам. Ну а потом Ериф и Джон быстро ополоснулись, не заставляя долго спутниц ждать. Когда четверка вернулась в лагерь, супруги уже начали готовить завтрак, что тут же подхватила Анна, сделав несколько замечаний. Юмика посмотрела на представительницу красных сначала со злостью, но потом вздохнула и поблагодарила ее за дельные советы. После этого единственные женатые члены группы удалились, чтобы ополоснуться, а остальные продолжили утренние приготовления. Лия стала заниматься чисткой оружия, что было уже просто необходимо сделать. Было совершено несколько походов, пыль и грязь начали забиваться в подвижные элементы, как бы они ни были хорошо защищены. Так что этим она занялась даже с удовольствием, ибо ей нравилось возиться с оружием, рассматривать его особенности. Ведь примененные оружейные технологии ее завораживали, заставляли открывать для себя новые нюансы. Ериф стал обследовать территорию и планировать совместно с Элеонорой, что и где может в будущем располагаться. Он понимал, что далеко не все может быть реализовано, что не все будет реализовано так, как запланировано, но лучше иметь хоть какой-то план, чтобы была возможность его придерживаться. Джон же забрался на вышку и стал обслуживать уже свое оружие. Его пулемет – невероятно сложное техническое устройство. В его чипе колониста была записана подробная инструкция, что и как делать, из-за чего он и взялся частично разбирать оружие. Дождь не самым лучшим образом сказывается даже на самом устойчивом к этой стихии металле, особенно если металл должен двигаться и активно взаимодействовать с пламенем. Все были заняты делом, так что время до завтрака и возвращения азиатов пролетело практически незаметно, после чего вся группа собралась возле центрального костра, за завтраком начав обсуждать дальнейшие действия. Это уже была некая традиция, что ненавязчиво подметили практически все. Только Анна воздержалась высказаться по этому поводу, так как это был ее первый завтрак на этой планете. Итак, когда обычная болтовня подошла к концу, привлек к себе внимание Ериф. «Сегодня на повестке дня у нас две важные задачи», – посмотрел он на присутствующих. «Даже три. Одна будет отдельно для Анны. Ее появление должно невероятно сильно повысить нашу способность к автономному нахождению на планете. Начнем по порядку. Первое и самое важное. Нужно подготовиться к завтрашнему походу за последним членом нашей команды. Для этого нужно придумать способ, как безопасно преодолеть реку. У кого какие есть идеи? Когда я была юной», начала практически моментально отвечать Юмика, то часто пользовалась стволами упавших деревьев. В них я вырезала место под свое нахождение, так, прошу прощения за корявость, не совсем привыкла говорить на всеобщем. Но, думаю, смысл примерно понятен. Из бревна сделать лодку, уточнил у нее тут же Рен. Что-то подобное некогда проворачивала моя бригада, когда нужно было срочно форсировать одну речку. В ночи на удаленности в километр повалили сотню деревьев, а под рассвет уже вся бригада штурмовала оборонительные рубежи повстанцев. Вот, показала Юмика раскрытой ладонью на своего мужа. Он понял, что нужно сделать. Так что это не проблема. Сможем сделать лодку. Это займет не больше 2-3 часов с нашими инструментами. Проблема в том, что есть задача номер 2, немного настороженно говорил 11-й, смотря на семейную пару. Необходимо за сегодня достроить дом. Не факт, что мы туда сразу переселимся, но это безопасность. Юмика же не даст соврать, что это важно. Ей уже пришлось биться с местными хищными птицами, которые теперь стали частью нашего завтрака. И все же за вчера мы сделали много подготовительных работ, попытался улыбнуться Рен, но вышел лишь кривой оскал, из-за чего он тут же снова сделал нейтральное выражение лица. Под моим присмотром 3 человека смогут продолжить работу, а лодку я планирую сделать тут, возле лагеря. Да, придется тащить до реки, но это меньшая из бед. Тогда хорошо, кивнул Ярриф. Я, Джон и Юмика, уточняюще посмотрел командир на девушку, которая в ответ сразу кивнула. Отлично, я, Джон и Юмика продолжим заниматься строительством. Лия, на тебе контроль периметра. Рен, занимаешься подготовкой нашего плавсредства. Необходимо три места. Понял, кивнул азиат. Последняя задача даже не на сегодня, а на несколько дней вперед, перевел взгляд командир на новенькую. Анна, необходимо сначала пройтись по всей округе, найти все, что может быть пригодно в пищу. Зная особенности твоих имплантатов, ты сможешь проверить пригодность еды на этой планете, или пищи, неважно. После этого прошу все сообщить мне, чтобы это можно было занести в базу данных. Это пригодится как нам, так и будущим колонистам. Если они сюда прилетят, едва слышно пробормотал азиат. Прилетят, довольно жестко проговорил Джон. Просто так, что ли, я столько тяжестей на себе пер и сегодня поспал всего 5,5 часов. Так что это, давай оптимизма больше. Пока ничего не понятно, что происходит, но мы обязаны выяснить, что пошло не так. Соглашусь с Джоном, кивнула Лия. Сдаваться не имеем права. На нас рассчитывают миллионы человек. Хотя они даже не будут знать всю правду о том, что произошло. Но мы не имеем права их подвести. Мы сами записались в подразделение экспедиционного корпуса. Мы сами вызвались быть готовыми воевать. И судьба даровала нам шанс. Из 100 с лишним капсул только в 7 остались живы люди. Мы с вами остались живы, чтобы дать шанс выжить и другим. И я не знаю, что думаете вы, но, когда придет время, если того потребуют обстоятельства, я костьми лягу, но постараюсь выполнить поставленную задачу. После произнесенной Лии речи повисла гнетущая тишина. Девушка сразу начала нервничать, думать, что сделала только хуже, уже начинала мысленно себя винить в оброненных словах. Но спустя полминуты встал со своего камня Рен и начал хлопать в ладоши. К нему через мгновение, только сидя, присоединилась его жена, а следом подхватили и остальные. Илья не могла найти себе места. Она просто не понимала, что такого сказала, из-за чего ей сейчас выразили свое почтение все присутствующие бурными овациями. Порадовались, и хватит, когда звуки немного стихли, прервал их окончательно Ярриф. Задачи поставлены. Необходимо сегодня как минимум подготовить нам лодку. Завтра, как обычно, на выполнение задачи выдвинусь я и Илья. Вы вчетвером останетесь тут и будете заканчивать с домом. Сколько до последней капсулы? Уточнила все еще смущающаяся девушка. А то у меня что-то связь у чипа барахлит. Всего 12 километров, хитро улыбнулся Яр. Но я не знаю, что там с рекой. И проверить возможности сегодня не будет. Вчера она сильно разлилась, снова начала говорить Юмика. Наш берег оказался немного выше, а противоположный туда утекло довольно много воды. Почва за сутки точно не просохнет, особенно после прошедшего легкого дождика. Так что ваш путь будет не самым простым. А вчера забыли сказать, те единороги все же вчера вышли к лагерю. Есть возможность их приручить. По крайней мере, они мне дали себя погладить, когда я им скормила приготовленное ранее мясо. Это отличные новости, улыбнулся командир. Будут еще одни охранники у нас. Если все же получится их приручить, то нужно возле будущего забора придумать им будки, где они смогут ночевать. Но это уже на будущее. Сейчас у нас начались в общем порядке 16-е сутки после космической катастрофы. Учитывайте этот факт. У нас осталось без сегодня всего 104 дня, а мы даже за пределы нашего, скажем так, кластера не выбрались. В этом плане нам поможет последний специалист, спокойно проговорил Рен. Я смогу сконструировать различные дроны, а он сможет все это настроить, запрограммировать. Если, конечно, база данных не врет насчет его навыков. Скорее, занижает, как и по поводу каждого из вас, с добродушием в голосе проговорил Ярриф. Так что, думаю, у вас с ним получится довольно значимый тандем для нашей будущей деятельности. И вообще, осмотрел он в последний раз всех присутствующих. Не стоит принижать свои заслуги. Не стоит думать, что вы чего-то недостойны или ваших сил не хватит. Для этой экспедиции, для колонизации отбирали лучших из лучших. А в экспедиционный корпус, единственный в своем роде, отбирали элиту. И вы ее часть. Не думайте, что у вас что-то не получится. Это когда-нибудь, но произойдет. Но вас отобрали не из-за того, что вы не ошибаетесь. Все ошибаются. Вы тут потому, что даже после ошибок сможете найти выход из ситуации, сможете продумать, как помочь общему делу, как заставить минус превратиться в плюс. Именно поэтому мы тут, именно поэтому мы будем двигаться дальше. Все, завтрак окончен. Собираемся и начинаем работать. После этого все разошлись к своим палаткам. Рен начал подготавливать нужные модули, которые пригодятся как во время производства лодки, так и для строительства. Лия стала протирать свою винтовку, чтобы потом с ней забраться на вышку. Пулемет – это хорошо, но она увереннее себя чувствовала со своим оружием. Джон же сразу направился к Анне, вспомнив про ее основную специальность. Рука со вчерашнего дня не особо сильно прошла, так что требовалось внимание врача. И раз он теперь присутствовал в группе, то было бы глупо не обратиться к нему за помощью. А сама девушка, до того как к ней подошел здоровяк, подготавливалась к выполнению своего задания. Успела найти пустой ежедневник, карандаш, несколько упаковок таблеток, которые помогут ей справиться с последствиями работы имплантатов, уже собралась выходить, но не тут-то было. Ну что могу сказать, после быстрого осмотра руки девушка начала доставать инструменты для быстрого оперативного вмешательства. Вы правильно сделали, что вчера обработали и обеззаразили все. Нагноений нет, но воспаления присутствуют. В некоторых ранках имеются небольшие инородные тела, довольно глубоко. Придется резать, из-за чего рукой ты не сможешь работать как минимум двое суток. Черт, нахмурился темнокожий, а ведь без меня строительство дома точно замедлится, хотя я и другой рукой могу бревна поднимать. Да и в броню залезу, если придется, во, точно, в броне буду работать, из-за чего нагрузки на руку не будет. Ты же специальными пластырями все заклеишь, так, да, кивнула девушка, но все равно старайся рукой двигать поменьше. Обязать тебя не имею права, но дать рекомендацию обязана. Сейчас сделаю укол с местной анестезией, рука отнимется на 40 минут. Потом чувствительность начнет возвращаться. Должен будешь чувствовать тепло. Понял, кивнул штурмовик. Уже как-то был разок. Ничего страшного. Даже если больно будет, потерплю. Как-то раз из бицепса пулю вытаскивал пальцами, вот это было больно. Верю и вижу, спокойно, уже в какой-то степени отрешенно ответила девушка. Шрам не самый приятный, но ты молодец. Она бы мешала в этом месте тебе нормально работать рукой. Все, теперь мне нужны тишина и покой, я начинаю. Ярев крутился неподалеку, так что все слышал и уже начал корректировать планы. Но по факту ничего изменить не получилось бы. Им придется теперь работать вдвоем с Юмика. А Джона он сегодня к работам планировал не допускать вообще. Из-за этого он начал облачаться в свою броню, так как с весом в ней работать было куда проще. А сейчас единственное, что требовалось от них, продолжить укладывать бревна так, как было запланировано. Сообщив о неприятном факте Юмика, Ярев направился к строительной площадке, оставив девушку ругаться и тоже облачаться в свою броню. Возле склада с обработанными бревнами уже крутился Рен, который начал вырезать на самом широком из имеющихся бревен какие-то детали. Азиат был полностью поглощен работой, так что одиннадцатый решил его не отвлекать. Ну так что, через 2 минуты подошла китаянка, встав рядом с командиром. Откуда начнем? Там внутри есть что-то типа лестницы, уточнил на всякий случай Яр, ибо не заглядывал внутрь дома. Рен вчера ее практически закончил, спокойно ответила девушка. Не было бы ее, не смогли бы так быстро построить то, что есть. Так что сможем работать так же, как и вчера. А как вчера работали? С интересом уточнил командир. Джон был внизу, носил нам с Рином бревна, а мы их укладывали по схеме, тут же указала рукой на номер на дереве. Тут все уже прописано. Просто приноси мне, а я буду укладывать. Схему знаю, не переживай. Будет не так быстро, если бы мы с тобой укладывали, а Джон носил, но все равно пойдет. Спасибо мужу, что он вчера озаботился вопросом подготовки к сегодняшним работам. Предусмотрительный, хмыкнул Ярев. Скорее опытный, парировала девушка. Он только при мне из такого же материала огромное количество блиндажей построил. Сейчас суть не сильно изменилась. Чтобы быстрее работать, нужно все заблаговременно подготовить. Я все слышу, не поворачиваясь, проговорил азиат. И раз я главный строитель нашей группы, то имею полное право на вас ругаться, так как вы тянете время и не занимаетесь тем, чем должны. Он прав, вздохнул Яр, после чего пару раз сжал и разжал кулаки. Нужно работать, а то можно сколько угодно времени тянуть за разговорами, а задача при этом будет оставаться нерешенной. И дамы вперед, коли ты наверх. После этого командир группы подошел к одному из бревен, схватил его и с руганью закинул на плечо, тут же поняв, насколько сильно он ошибался в своих физических возможностях. Но заднюю давать уже было поздно. Работа по строительству продолжилась. Глава 21. Наконец-то, с легкой усталостью, но с удовольствием в голосе проговорил Рен, поднявшись с колена. Теперь желательно проверить, поплывет ли вообще. Он огляделся вокруг и не заметил никого, кто бы мог ему помочь с тестированием лодки. В итоге пришлось менять модуль на руке и самому тащить свое изобретение к озеру. Воды уже набралось достаточно, чтобы можно было в ней плавать, но не так много, чтобы была возможность утонуть. Через два десятка минут он все же завершил короткую переброску своего детища, после чего на несколько минут присел отдохнуть, физически. Но умственно он продолжал работать. Пока тащил лодку, продумывал, как можно ее еще улучшить, что где можно доработать, подточить, подпилить, нарастить и далее в таком же духе. Но в итоге сошелся на том, что лучшее – враг хорошего. А хорошо ли у него получилось или нет, покажет практика. А практика будет сейчас, недовольно проговорил азиат себе под нос, после чего поднялся с лодки, на которую присел, размышляя, приподнял ее в последний раз и потащил в воду. Сначала он не был уверен, что лодка вообще поплывет. Она ему казалась слишком тяжелой, но логика говорила, что плотность дерева меньше плотности воды, из-за чего ее просто должно выталкивать на поверхность. Да, какая-то часть уйдет под воду под своей тяжестью, но если он все правильно рассчитал, то это будет максимум треть в ненагруженном состоянии и где-то половина, если в лодке будут находиться два полностью экипированных пассажира. А вот насчет трех он уже не был уверен. «Не тонет», — удовлетворенно хмыкнул азиат, когда вошел по пояс в воду и отпустил свое детище. «Уже хорошо, а теперь забираемся». Это был самый опасный момент его плана. Сбоку было нельзя подбираться, дно было скругленным, только с носа. Но при этом и рывок с одной из оконечностей мог вызвать нежелательную реакцию. Но все обошлось. Он аккуратно приподнялся, слегка оттолкнувшись ногами в воде, лег грудью внутрь лодки, задрал ноги, после чего уже целиком заполз в само средство водного передвижения. «Не тонет», — снова повторил он. «Весел нет, не учел мелочи. Главное, что меня удерживает. Если что, то руками можно грести, а вечером изготовлю весла. Сейчас нужно возвращаться, дом сам себя не построит по моим расчетам. Командир с Юми как раз должны первый этаж достраивать, и придется делать перекрытие». В итоге азиату пришлось причаливать с помощью рук, а потом опять тащить на себе плавсредство. Мелочи, но все равно ему это не нравилось, хотя своей работой он был доволен. Завтра группа сможет переправиться через реку, а потом, если потребуется, край в два захода вернется назад. Можно было бы добавить небольшой двигатель к этой лодке, но у них пока нет нужных запчастей, чтобы произвести такую модернизацию. Оставив возле выхода из палаточного городка свое изобретение, Рен направился к строительной площадке, где укладывали очередное бревно, и снова он удовлетворенно хмыкнул, так как его расчеты оказались практически верны. Первый этаж дома был практически достроен, и он мог начать укладывать из досок пол и потолок между этажами, но все же он решил помочь своим товарищам. Когда он сидел и вытачивал из бревна будущие средства передвижения, азиат тратил не особо много сил, а вот его жена и командир, последние в особенности, выкладывались по полной. Ирену даже казалось странным, что тяжести носил тот, чьи физические параметры были оценены ниже. «Я поношу», — перехватил бревно у Ярева Рен, положив то на плечо. «Поднимайтесь наверх и с Юмика укладывайте все так, как до этого делали. Потом, когда буду укладывать пол, сможете часика два отдохнуть нормально. Заодно обед нам приготовите, как раз время подходит. Для этих целей у нас теперь Анна есть», — с усмешкой хмыкнул Яр, после чего устало побрел в сторону дома. «Но спасибо большое. Думаю, отдых мне не повредит. А мне чего делать?» — возмущенно и как-то обиженно спрашивал Джон, который также оказался облачен в свою броню, но при этом не принимал участия в строительстве. «Я же, по сути, сегодня немного бездельник». «Тебе положено бездельничать», — строго проговорил командир. «Ты оказался ранен при исполнении обязанностей. Все инструкции по поводу твоего восстановления Анна мне передала. Сегодня тебе вообще нельзя будет никаких физических нагрузок. Вообще. Поэтому тебе приказ – отдыхать. Можешь мелочевку по лагерю поделать. Палки, например, обстругать, сделав из них копья для будущих волчьих ям. Только не раненой рукой строгай». «Понял», – уже более весело и отзывчиво проговорил Джон. «Пары сотен хватит, за глаза», – кивнул командир, после чего продолжил свой путь на стены первого этажа дома. «Тяжелый человек», — обыденно проговорила Юмика. Строительство продолжилось, но оставались буквально последние бревна, после чего должна была начаться работа для Рина. Только у него были нужные инструменты, чтобы создать пол, а доски, которые для этого могли бы потребоваться, были заготовлены заранее, из-за чего ему нужно было только спускаться, брать, подниматься, правильно укладывать и фиксировать. После этого, конечно, требовалась небольшая обработка, но это мелочи. У него все было для этого. В итоге через час, когда светило достигло зенита и чуть-чуть склонилось в сторону закатного горизонта, стены были полностью готовы, а бревна с первой цифрой 1 полностью закончились. Ярив даже не мог поверить этому счастью, так как буквально валился с ног, и при этом экзоскелет брал огромную часть нагрузки на себя, но у него болело все, от головы до пят. «Теперь дальше моя работа», — спокойно проговорил азиат. «Буду укладывать потолок и пол, в 2 ряда досок, может, в 3, но это я буду смотреть по ходу дела. Прочность должна быть достаточной, а в этом я не могу быть уверен из-за неизученных свойств местной древесины. Если понадобится помощь, зови», — в такой же манере проговорила его жена, после чего развернулась и направилась в сторону палаточного городка. «Я тоже пойду полежу немного, сил действительно нет», — закончил Ярив, после чего развернулся и, пошатываясь, отправился следом за китаянкой. Анна к этому времени уже была в лагере, вокруг нее лежало несколько подносов с различными ягодами и грибами, про которые она что-то записывала в тот самый ежедневник. И не просто записывала, но и делала зарисовки, чтобы было понятнее, указывая стрелочками на особенности, которые могли обнаружиться у того или иного продукта. «Командир», — поднялась она на ноги и вытянулась стрункой. «Разрешите доложить, можно не так официально», — вяло ответил Ярив, едва приподняв руку, чтобы ею хоть как-то махнуть. «Слушаю. Мною проверено 37 возможных продуктов питания», — начала довольно быстро говорить девушка. 7 из них оказались полностью непригодны к употреблению, 12 из них требуют дополнительной обработки типа веления, жарки или варки, остальные пригодны в пищу и даже крайне полезны в сыром виде. Последние, к слову, рекомендую включить в ежедневные рационы питания, так как они ускорят нашу ассимиляцию на планете, позволяя организму более устойчиво переносить все основные перепады погоды в этом мире. «И что же это такое?» – уточнил Яр, усевшись напротив подносов. «Вот это», – пододвинула 3 из 5 девушка к 11-му. «Тут у нас 5 видов лесных ягод, 6 видов различных орехов, что-то типа яблок, при этом 3 вида и 4 вида цитрусовых, что меня удивило больше всего. А грибы?» — кивнул в сторону другого подноса командир. «Непригодны, только после дополнительной обработки», — с улыбкой ответила девушка. «Я их все пожарила и могу с уверенностью сказать, что половина из них по вкусу напоминает различное мясо. И это удивительно. Они сочные, питательные, сбалансированные в отношении белков и углеводов и при этом приятные на вкус. Но при этом анализ показал, что они слишком тяжелые и могут первое время вызывать несварение. Рекомендуется начать употреблять в пищу после процесса ассимиляции». «Ты молодец», — с улыбкой произнес Яр. «Можешь пока отдохнуть от этого занятия, переключившись на другое. Нужно подготовить обед. Юмика тебе поможет. Ну или ты ей все время просить готовить тебя будет излишним. Потребуются мастер-классы, чтобы ты дала нам хотя бы азы, чтобы каждый имел возможность вкусно приготовить каждый из приемов пищи. Только не говори, что дальше будут наряды по кухне», — шуточно произнесла девушка, а потом поймала взгляд командира. «Ведь не будет?» «Да, будут», — еще шире улыбнулся парень. «Но потом, когда мы все 7 будем тут, а для этого предстоит еще завтра вытащить одного члена команды по ту сторону реки. Со временем, думаю, если вдруг каким-то образом сможем сделать технику, нужно будет построить мост. Причем не только с запада, но и на севере». «Планы?» — уточнила девушка, на что 11-й кивнул. «Это хорошо. Планы дают надежду. Планы дают нам знать, что не все потеряно. Они показывают, что мы не отчаялись, чтобы действовать как-то необдуманно. Но все равно мне немного не по себе, непривычно. Все как-то странно. А тот белый лес?» — девушку передернуло. «Он меня действительно пугает. Словно мне кто-то проник в голову и пытался манипулировать мною. Страшно на земле, даже под воздействием остаточного излучения Лири такого нет». «Такого нет», — кивнул Ярив, хотя он на самом деле мало что знал про Землю, ибо за тот короткий период, что был на ее реальной части, даже не успел к ней привязаться. В общем, я на часика два, может, полтора отдохнуть. Вы, пожалуйста, приготовьте обед, меня потом толкните, ну а далее продолжим стройку. Можешь потом с собой Джона взять, чтобы он не скучал и не выносил мне мозг по поводу своей занятости. Может, лечебные свойства чего-нибудь обнаружишь. Можешь использовать его в качестве второго подопытного. А первый кто? Уточнила девушка, а потом поймала на себе неоднозначный хитрый взгляд. А, ну да, я, хах, да. Кивнув, Ерев поднялся на ноги, схватив горсть различных ягод, после чего по одной закинул себе в рот, пытаясь распробовать их на вкус. Ничего подобного он на земле точно не встречал, да и сравнить мало с чем мог. Ягод в своей короткой жизни он практически не встречал, но даже так вкус теровских продуктов ему уже начинал нравиться. Дальше все шло спокойно. Со стороны строящегося дома иногда доносились удары, стуки, легкая ругань. На вышке скучал Илья, временами прикладываясь к прицелу винтовки, чтобы что-то разглядеть вдали. Джон продолжал стругать ветки, превращая их в будущее орудие для убийства наивных животных. Юмика и Анна, невзирая на то, что последняя старалась не особо контактировать с представителями нелюбимого ею клана, готовили еду. Ерев, пока не вырубился, пока снимал с себя броню, внимательно следил за девушками, так как постоянно держал в голове небольшую историю в биографии Борцовой. Когда часа через два обед был готов, Анна достала кастрюлю, которая оказалась среди ее груза, и начала активно барабанить, привлекая внимание всех. Ерев проснулся, Рен спустился с дома, положив полтора слоя досок. Джон подошел, а Лия решила остаться на вышке. «Смените меня потом», — спокойно проговорила она, махнув рукой. «Что-то мне не нравится поведение птиц на востоке, откуда мы пришли с парнями, словно они снова собираются напасть на нас. Тогда следи», — кивнул Яр. «Джон, сменишь ее потом, как поешь. Поэтому просьба не тормозить и не болтать лишний раз». «Хорошо, точно так, командир», — аж засиял Алп, после чего первым подлетел к чану с наваристым супом, протянув свою металлическую и самую большую тарелку. Обед прошел в тишине, каждый думал о чем-то своем. Примерно через 5 минут Джон полностью разделался со своей порцией, поблагодарил мастериц, причем, на удивление Анны, на ее родном языке, затем сменил Лию на вышке. Последняя же наслаждалась едой дольше всех, ибо на вышке стоять было откровенно скучно, а тут можно было хоть попытаться перекинуться парой слов с напарниками. «Ты точно уверена, что снова собираются стаи?» Уже под конец обеда, отложив свою пустую тарелку, уточнила китаянка Улии. «Не совсем», — пожала плечами голубоглазая, «но поведение птиц мне показалось слишком странным. Думаю, тебе будет полезно на это посмотреть. Если что, дашь несколько практических советов. Думаю, нам всем пригодится в этом мире некая универсальность». «Со временем пригодится», — кивнул Яр, «но в данный момент узкие специализации доминируют. Но да, пока твой муж будет заниматься строительством, проверь, Юмика, пожалуйста, что там не так с птицами. Учитывая их размеры и возможности, лучше быть готовыми к нападению и подготовить оружие на крайний случай». «Хорошо», — поднялась китаянка на ноги. На вышку», — кивнула Лия, после чего также встала со своего камня. Ерев же взял тарелки и направился к озеру. Анна начала разливать суп по различным тарам, подготавливая его на следующие дни. Джон же спустился и стал ждать поручения от своей напарницы, которая не спешила удаляться из лагеря, пока не закончит свою работу. Рен продолжил заниматься строительством, передав в последний миг перед уходом командиру, что ему остался буквально час, после чего можно будет устанавливать каркас второго этажа. «А почему каркас?» – уточнил Джон Урина, когда тот еще не ушел строить. «Потому что нет смысла делать крепкие стены у второго этажа», – спокойно, но все же перед ответом вздохнув, проговорил азиат. «Плюс, это уже небезопасно без специальной техники. Побереги свое здоровье и здоровье своих товарищей. Сделаем утепленные и обшитые плетеные стены. Для Юми это будет не проблема, да и ты сможешь ей помочь, если тебя Анна отпустит». «Хорошо», — улыбнулся штурмовик. «Все лучше, чем сидеть без дела. Ненавижу смотреть, как другие работают». «Альтруист», — хмыкнул Рен. «Редкость в нашей профессии. Либо молодой дурак. К кому себя относишь?» «Первое», — пожал плечами Джон. «Но и не исключено, что второе тоже присутствует. В каждом из нас. Иначе бы мы тут не оказались, а оставались бы жить на нашей родной земле, борясь с преступностью, повстанцами, прототворями и другими кланами. Все, как мы любим. Дальше они разошлись заниматься своими делами. Джон же, чтобы просто так не стоять и не ждать Анну, решил подготовить все стволы, которые имелись у них в запасе. Командир, по его мнению, был прав. Если возможны боевые действия, то заблаговременная подготовка всегда спасает множество жизней и здоровья бойцов. Сколько раз он наблюдал как таких, как Ерев, так и полностью обратных ему, которые старались контролировать каждый чих и запрещать все и вся. Интересно, Дрек сдох или нет, хмыкнул Джон, вспоминая одного из командиров, который прославился внутри клана в качестве мясника. Столько хороших парней положил урод, но в итоге все разбрелись. Джон отправился с Анной, Ерев вернулся и проверил оружие, после чего открыл несколько цинков с боеприпасами и начал снаряжать магазины. Ну а девушки продолжали наблюдать за птицами. Одна через бинокль, вторая через прицел винтовки. «Там что-то не так», — хмурилась Юмика. «Птицы летают возле одной точки, точнее, возле центральной стаи, которая ведет себя не так, как остальные. У тебя кратность позволяет приблизить?» «Да», — ответила предельно спокойно девушка, стараясь ни на миг не сбивать дыхание. «Сейчас я решил прислушаться к разговору, из-за этого услышал их тихое бормотание. Вот только тишина после него продлилась недолго. Раздался выстрел, за ним еще один, а после и третий. После чего где-то на востоке, куда улетали пули, в воздухе что-то взорвалось. Тревога!» Тут же крикнула Лия. «Дроны!» Глава 22. «Джон, на вышку!» Тут же начал раздавать команды Ерев. «Лия, на крышу дома, отрабатываешь по целям оттуда. Рен и Юмика, ямы номер 3 и 7. Анна, остаешься в лагере и отрабатываешь из-под вышки, она твое укрытие. За мной общий контроль и окоп яма номер 22. Исполнять». И тут же все начали бегать, и только неопытный человек, наблюдая со стороны, мог сказать, что все мельтешили, а вокруг была сплошная суматоха. Все действительно выглядело хаотично, но при этом никто никому не мешал, все друг другу помогали, если того требовала ситуация, все друг другу подсказывали. Первой позицию заняла разведчица, она уже была облачена в броню, при ней уже было оружие, так что, пополнив боекомплект, она залегла на пока что крыше дома, начав тут же отрабатывать дальше по далеким целям, иногда уничтожая их. Вторым позицию занял Рен, прыгнув в прикрытую яму, которая не обзавелась своими кольями. Не самая удобная точка. Если вдруг там есть сбросы либо это дроны-камикадзе, то такая ямка не особо спасет. Но все равно это лучше, чем находиться на открытом пространстве. Со всех сторон он был защищен от возможных прилетов и осколков от них. Следом под вышкой оказалась Анна, которая со стороны выглядела, как кремень, и пристально следила за небом. Ее роль была в поддержке, она должна была подносить боеприпасы для Джона, если вдруг они у него начнут заканчиваться, а это вполне себе может произойти. Потом заняла позицию Юмика, которая была на том же участке, что и ее муж, но видели они друг друга мельком, ибо находились практически по уровню забора. Но это им и не нужно было, радиоканал был настроен, а у всех в шлемах были портативные радиостанции, которые позволяли обеспечивать всех связью в небольшом радиусе. Ерев же помогал Джону собраться, тому было тяжелее всего, особенно после ранения, рука хоть и двигалась, но он старался ее беречь. Но в конечном итоге уже через 5 минут здоровяк залезал на вышку, где потом схватился за пулемет и был готов открыть огонь. Ну а Ерев нырнул в последний окоп, из которого в видимости оказалась Юмика, но вот ее мужа он уже не видел. «Лия», — спокойно обратился командир к подчиненной. «Доклад. Уничтожила 3 дрона, полностью опустошила 2 магазина. Цели не приближаются, находится на равноудаленной дистанции, старясь совершать маневры уклонения. Смысла в дальнейшем ведении огня не вижу. Быстрее израсходую все боеприпасы, нежели собью цели на таком расстоянии». «Принял. Прекратить огонь. Готовимся к встрече противника. Лия, продолжай наблюдение за дронами наших гостей. При их приближении спускайся, так как ты находишься в уязвимом положении». «Есть», — с бравадой ответила она, после чего сосредоточилась на целях. Далее время потекло вяло, словно не хотела, чтобы ситуация менялась. Дроны продолжали висеть все на том же расстоянии, не приближались и не отдалялись. Периодически Лия докладывала обстановку, например, смогла точно определить расстояние до целей. Всего 2,5 километра. Немного для современного оружия с умной системой прицеливания, но и достаточно, с учетом размеров целей. Но ничего не происходило. Все начинали внутренне расслабляться, опускали оружие, готовились морально, что ничего не произойдет, но все же не теряли бдительность. Враг мог оказаться достаточно коварен, чтобы дронами отвлечь внимание с одной стороны, а после напасть с противоположной. Именно поэтому пулемет смотрел не туда, куда направили свои взоры все остальные. «Уходит», — с облегчением произнесла Лия. «Ровно противоположно от нас и пропали». «Стоп, нет, они действительно пропали. Были и словно в небе растворились». «В каком смысле?» — уточнил тут же Ерев. «В прямом, командир», — ответила девушка. «Они действительно словно растворились в пустоте, как в играх или фантастических фильмах, словно поле невидимости какое-то активировали. Шутки шутками, но это, скорее всего, наш враг, командир», — отозвался уже Джон. «С учетом того, что они с планеты смогли снести целых 3 корабля и повредить 4-й, не думаю, что у них нет чего-нибудь подобного. Я бы сходил на разведку, либо кого-то отправил». Юмика тут же обратился к эксперту по выживанию Яр, а следом ко второй девушке, Лия. «Ноги в руки, и вперед, найти и притащить все обломки, взять один пустой рюкзак и в него сложить вообще все, но сначала обеззаразить каждую деталь, мало ли какие там были бактерии или еще что-то. Возможно, наш противник и добивается того, чтобы мы попытались захватить их технологии, которые явно преобладают над нашими». «Есть», — хором отозвались обе, а спустя минуту бегом направились в нужном направлении. Остальным покинуть позиции, оружие не складывать, продолжить заниматься поставленными ранее задачами, уже более спокойно отдал приказ Яр. «Джон, остаешься на вышке. Следи за периметром, чтобы ни одна мышь не проскочила мимо нашего минно-взрывного заграждения». «Принял, командор», — отозвался штурмовик, начав периодически менять угол наблюдения и направление ствола. Дальше все продолжили заниматься своими делами. Для ускорения процесса строительства дома Анна начала подавать доски Рену, хотя девушка и не особо хотела это делать, просто понимала, что так будет правильнее. Тот их принимал, укладывал как надо и прибивал. Ярев же постоянно бродил вокруг лагеря, осуществлял патрулирование. Наблюдатель и защитник на вышке, отлично, но у каждой системы должно быть дублирование, хорошо, если есть после этого еще и резерв. Спустя примерно час, когда второй слой досок был уложен, а внешние контуры их усилен очередным слоем бревен, вернулись девушки. Они были напряженными, но на их лицах читалось, что поставленную задачу они выполнили. Зайдя внутрь периметра палаточного лагеря, они сгрузили рюкзак. Туда подтянулись и остальные, в первую очередь тот, кто хоть что-то мог рассказать относительно конструкции уничтоженных металлических птиц. «Дроны», — начал устало говорить азиат, — «точно не наши. Есть различные кристаллические обработчики, точно не скажу. Структура интересная. Имеют турбореактивные двигатели практически с нулевой слышимостью. Смог запитать от нашего источника питания и запустить на остатках топлива. Никто из вас даже не обратил на это внимания. Также есть множество неизвестных темных ящиков, на практике проверить не удалось. Придется заниматься восстановлением, чтобы узнать функции данных элементов. Если сможешь найти источник поля невидимости, то это будет огромным подспорьем для нас», — не стал скрывать своих мыслей командир. «Скорее всего, тут есть какой-то код», — пожал плечами инженер. «Я не скажу. Тут нам потребуется новый член команды, за которым завтра вам придется отправляться. С ним в паре мы сможем разобраться за более короткий срок. Но мне кажется, что эта задача не относится к критической». «В данный момент не относится», — кивнул Ярев, когда Рен повернулся к нему лицом. «Но наш противник может обладать такими технологиями не только в таком варианте», — кивнул 11-й на разбитую металлическую птицу. «Если у него есть что-то похожее для пехоты, тепловизоры», — как ни в чем не бывало проговорила Юмика. «А теперь прошу озвучить, где они у нас еще есть, за исключением прицела у Лии, а также тактического продвинутого шлема у Джона». Посмотрел на китаянку командир. «У тебя может быть слабый вариант, у меня есть нечто похожее, но это не то. Плюс я не удивлюсь, если это поле также маскирует и тепловые волны, как и световые». «Тоже верно», — кивнула девушка. «Лия, ты в инфракрасном смотрела на эти дроны?» «Да», — послышалось уже по рации, ибо девушка вернулась на здание и наблюдала за периметром. «Пропали также, полностью слились с фоном. Скорее всего, тут поле искажения лучей, внутренние источники не выходят, а внешние огибают. По крайней мере, у меня только такие догадки». «Как у черных дыр», — уточнил Рен, нахмурившись. «Ну, когда они из-за гравитации искажают пространство настолько, что их аккреционный диск видно целиком. «Да», — кивнула девушка, зная, что за ней наблюдают со стороны. «Вот только как такого добиться, я искренне не понимаю. Но, возможно, технологии будут развиты на основе наших МММ-находок». «Хитро сказано, подруга», — хохотнула Анна. «Может, мы действительно дадим человечеству возможность технологически продвинуться на несколько десятков лет вперед. У меня на родине всегда говорят, что лень и война – главные двигатели прогресса. Тот, кто это придумал, очень мудр», – проговорил Рен. «Только если лень нам не подходит, то, скорее всего, нас будет ждать тут полноценная война. Но есть в этом и свои плюсы, не так ли, командир?» «Да», – спокойно отозвался Ерев. «Теперь мы точно знаем, что враг знает о нашем прибытии на планету, и мы более не можем считаться в безопасности. Оружие всегда держать при себе, на ночь на расстоянии, но чтобы была возможность его быстро схватить. Думаю, тут маленьких детей, которые захотят им побаловаться, нет. Если будет совершено на нас нападение, то лучше быть готовыми хоть в какой-то степени отразить оное. В палатках сделать небольшие запасы боекомплекта, а пока продолжаем заниматься тем, чем начали. Мне продолжать тестирование местных блюд?» Хотела сначала пошутить Борцова, но потом быстро передумала, закончив фразу более серьезным тоном. «Думаю, пока с этим повременим», — помотал в стороны головой Ерев. «Помогай строить дом. Неплохо получалось. Схватывало все на лету. Рен также отозвался о тебе положительно, пока бормотал, разбираясь в обломках дронов. Я говорил все это вслух», — удивился последний, встав, наконец, на ноги. «Да, друг мой раскосый», — хохотнул темнокожий. «Ты часто бормочешь себе под нос, когда на чем-то концентрируешься». «Буду знать, спасибо», — кивнул Рен. «Теперь буду знать, что за мной есть такие особенности». «Не за мной, а у меня», — поправила его тут же жена. «Все же твой всеобщий все еще слишком плохой. Достаточный, чтобы его нормально понимали», — махнула рукой Анна. «По крайней мере, командовал во время стройки он точно нормально. Я его понимала. Благодарю», — сделал азиат легкий поклон. «Так, все», — хлопнул в ладони Ерев, привлекая к себе внимание. «Перед нами стоит важная задача. Нужно до вечера построить дом. Юмика и Анна занимаются плетением стен. Нужны минимум трехслойные. Я и Рен продолжаем строить. Лия помогает нам, будет забирать у вас плетеные стены и передавать их нам. Также будет вам сообщать, какого формата они нужны будут». «Я ведь все правильно сейчас сказал?» «Да», — кивнул Ли. «Все верно, командир. Продолжаем строительство, продолжаем». Глава 23. Насыщенный день, откинулась назад Анна, упершись руками о задний край камня, на котором и сидела. «И каждый раз такое?» «Нет», — резко ответил Рен. «Чаще куда спокойнее. Но рано или поздно спокойствие должно было закончиться. Не зря же все шло через одно место сразу с момента прибытия кораблей в систему. Был уже вечер. Группа собралась возле главного костра, чтобы обсудить, кто будет дежурить, какие на следующий день будут планы, да и вообще, просто поболтать. Ведь духовное единение, особенно когда разлад заложен прошедшей личной историей каждого, очень важно. Это основа любой группы. Ведь чем дружнее коллектив, тем выше его КПД, очень грубо говоря. «Значит, это просто я такая везучая», — улыбнулась девушка, невзирая на то, кто ей сейчас ответил. «Но вообще интересный мир, мне тут уже начинает нравиться. Нравится тот факт, что на этой планете где-то есть противник, который погубил уже 8 миллионов человек», — с укором и уколом во взгляде проговорил Анни Джон. «Как-то странно со стороны звучит, поверь». «Верю», — кивнула медик. «Но я не про это, а про сам мир. Он красивый, загадочный. Мы его будем открывать, развивать. Плюс мы делаем невероятный шаг для развития человечества. Просто огромный, сравнимый с тем, что делала природа в разные этапы формирования нас как вида». «В каком смысле?» — уточнил Ерев. «Звучит довольно безумно, но интересно. Раз уж мы пока решили отвлечься, то я бы с радостью послушал твои умозаключения. А вы как?» Ответом была тишина. Но тишина тоже есть ответ, иногда более красноречивый, нежели словесный. И тишина сейчас говорила об интересе, говорила о согласии, о том, что каждому хочется послушать чего-то такого, что поможет отвлечься. Возможно, вдохновляющего, возможно, угнетающего. Но в любом случае это поможет. «Начинай», — показал на Борцову раскрытой ладонью командир, после чего откинулся на камни так же, как и недавняя собеседница, которая на краткий миг задумалась. и она начала рассказ сильно издали, рассказывая вообще про тот миг, который мог послужить началом начал всего, ибо насколько ничтожна вероятность того, что некая сингулярность со временем самопроизвольно взорвется. А ведь она может, вот только за всю историю наблюдений за космосом такого не наблюдалось, хотя теоретически смогли доказать. Но все же что-то взорвалось, из-за чего материя начала распространяться, в этот же миг начав бороться с антиматерией, как гласят теории. Но дальше, больше. Это был первый так называемый большой и жесткий барьер, а ведь за ним был следующий, не менее значимый. Материя или антиматерия, которая бы в случае победы стала бы материей, и в итоге небольшой перевес был, что привело к первенству текущей версии материи. Следом уже у природы сущего начали появляться возможности ошибок в текущем цикле бесконечных черед взрывов, опять же, если верить теории бесконечных коллапсов и взрывов, звездообразования и планетообразования вокруг них. Человечество не могло даже догадаться, насколько мала вероятность удачного стечения обстоятельств, из-за которых Земля оказалась там, где оказалась. Уже третий фильтр, по мнению Анны. Четвертый – условия жизни. Сколько раз жизнь на Земле умирала, сколько раз ей приходилось буквально начинать практически заново, сколько раз практически идеально сложившаяся система царствования ломалась и всему приходилось перестраиваться. Множество. Это тоже был барьер, путь, по которому жизнь на Земле проходила жесткие испытания, и результатом этих испытаний стал человек. Именно этот вид смог преодолеть за счет своей достаточной плодовитости, за счет генома, который достаточно легко перестраивался под нужные условия, за счет уникальной тактики выживания, за счет хитрости, а не силы и ловкости. Пятый барьер – развитие этого самого человека. Тут могло быть множество проблем, от социальных катастроф до различных войн. Что только говорить о ядерном оружии, которое до сих пор может стать причиной исчезновения человечества не только как цивилизации, но и вида. И вот мы подошли к тому, что происходит сейчас, с энтузиазмом, с интересом, с огоньком в душе и глазах рассказывала девушка. Сейчас происходит перелом шестого барьера. После пятого мы доказали, что способны жить именно на Земле, но именно Земля могла стать нашей могилой. Если бы нам не хватило ресурсов, если бы у нас не хватило сроков существования биосферы на нашей колыбели, то нас бы здесь сейчас не было. И раз мы смогли выбраться, раз мы смогли начать космическую экспансию, то мы можем преодолеть состояние после пятого барьера и начать путь к цивилизации второго типа. Долгий, тернистый, но тем не менее. Но и на этом пути могут быть различные барьеры, которые приведут к нашему исчезновению. Звездная экспансия дает разумному виду возможность выстоять в любых локальных звездных и планетарных катастрофах, но не дает неуязвимость. Мы, как вид, как цивилизация, станем невероятно устойчивыми, но все равно сможем уничтожить друг друга в той же гражданской войне, ибо человек славен тем, что на протяжении веков раз за разом придумывает все более изощренные способы уничтожения самого себя, грустно усмехнулся Джон, посмотрев на первые звезды над головой. Раз у нас получилась раса местных тварей, которые погубили многих, получилось то, почему никто и никогда не видел следов существования других цивилизаций. Ответ может быть довольно банален, улыбнулся уже Ерев. Время. Это у нас получилось, за счет экспериментов по перемещению участка пространства вокруг нужного объекта, преодолеть сверхсветовой барьер. А сам свет не может летать с такой же скоростью. Если просто взять радиус, то существа на одном крае смогут увидеть происходящее на другом только спустя 50 тысяч лет. Примерно. Может, цивилизации развиваются параллельно. Может, разница реально где-то в десятки тысяч лет. Никто не может дать ответ сейчас, ибо выборка для наблюдений единична. Земля, а одна исходная точка создает великое множество векторов для появления даже самых безумных теорий. Нет выборки, нет объектов для анализа. Точнее, не было и сейчас перед нами открываются великие возможности. Повисла тишина. Каждый думал о чем-то своем, но каждый в тот или иной момент смотрел на небосвод, чтобы там увидеть что-то свое, чтобы подтолкнуть мысли в нужном направлении. Теперь ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, будет отрицательным. Но проще ли будет от этого человечеству? Практика уже показала, что нет. Соседи по галактике не хотят конкурентов, не хотят появления новой доминантной цивилизации. Таких давить надо в зародыше, особенно если ты сам только-только встал на путь экспансии. Но кто же знал, что так получится? А еще, если у нас все выйдет, хмыкнул Ерев, то, 100%, Это поменяет облик наших кораблей. Появятся первые боевые шаттлы, корветы, фрегаты, ну и так далее. 100% начнет развиваться космический флот. Причем стремительно. И я думаю, что он развивается уже сейчас, только пока не так, как надо. И поэтому просто железобетонно нужно, чтоб мы выжили, чтоб у колониального корабля после приземления была возможность передать сообщение на Землю, к которому прислушаются. И нам нужно делать все возможное. Так, нас шестеро и раз все здесь собрались, то обсудим план на завтра. Я продолжу с женой строить дом, тут же приподнял руку Рен, который даже не пытался сделать вид, что ему интересно. Все внешние стены установлены, осталось сделать все внутренние перегородки. Ни на какую звукоизоляцию даже не рассчитывайте. Утеплителей никаких нет. Первое время будет дуть, но дом будет стоять. Отопление протянуть можно будет после обработки. Главное, сделать генератор для подачи воды. Не проблема, кивнул Яр. Со временем, как мне кажется, реализуем. Если что, протянем все от реки. Главное, под землей это все сделать. Ну а по поводу дома всяко лучше, чем палатки. Кстати, между слоями стен, в будущем, как ветроизоляцию надеюсь, такое слово существует, можно будет ткань палаток использовать, как один из вариантов. Строго, но эффективно, согласился с мнением командир Азиат. Главное, в текущих условиях реализация возможна. Вот и хорошо, тогда завтра занимайся внутренними стенами, потом минимум мебели, если выйдет, ну а после будем думать. При решении тяжелых задач нужно дробить их на более мелкие и в ближайшей перспективе реализуемые. Правильный подход, уважительным тоном проговорила Анна. Ценю, с почтением ответил ей командир. Следующая задача твоя, Ань. Необходимо продолжать выявлять все съедобное и не очень на этой планете. Плюс проверить Бжона, как проходит его заживление. Все же травма руки у него была достаточно серьезная, раз потребовалось оперативное вмешательство. И если, по твоему мнению, он будет готов работать, то пускай нет. Он завтра весь день на вышке, а ты его будешь сменять. А мое мнение спросить, тут же наигранно, с улыбкой на лице, из-за чего его белоснежные зубы выделились среди мрака вокруг, сказал штурмовик. Может, я тоже строительством или сбором чего-то там хочу заниматься.